6. Волшебные помощники и волшебные предметы. Даритель, как мы видим, встречен случайно. Это каноническая форма его появления. Передачей волшебного средства или волшебного помощника вводится новый персонаж. Если это живое существо, человек, дух, животное, оно может быть названо волшебным помощником. Если это предмет, волшебным средством. Функционируют они одинаково. Так и кони, ковер, самолет доставляют героя в иное царство. Из волшебных помощников древнейшая форма, несомненно, птица. В сказке обычно орел или какая-нибудь фантастическая птица. Птица – древнее культовое животное. Полагали, что душа человека превращается после смерти в птицу или улетает на птице. Птица иногда выкармливается. Единственная функция этого помощника – перенести героя в 30-е царство. Птица – зооморфная форма помощника, и таких в сказке довольно много. Орел встречается сравнительно редко. Гораздо чаще встречается волшебный конь. Здесь нет возможности дать полный анализ этого образа. Сказочный конь – гибридное существо, соединение лошади и птицы. Он крылат. Культовая роль птицы перешла к коню, когда человеком была приручена лошадь. Теперь уже не птица переносит души умерших, а конь. Но чтобы летать по воздуху, он должен иметь крылья. Вместе с тем его природа огненная. Из ушей валит дым, из ноздрей сыплются искры и так далее. Он обнаруживает также черты хтонической природы. До начала своей службы он находится под землей. Он имеет связь с заупокойным миром. Есть сказки, в которых он подарен герою его умершим отцом. Функции коня довольно разнообразны. Первое состоит в том, что он переносит по воздуху героя за 3-9 земель в иное царство. В дальнейшем он помогает герою победить змея. Он мудрый, вещий, он верный друг и советчик героя. К зооморфным помощникам относятся также благодарные животные. Как они добываются, об этом уже говорилось. Самых разнообразных помощников, таких как волк, лисица, лягушка и другие, дарит или отдает в распоряжение героя также яга. Зооморфные помощники представляют собой как бы одну категорию. Другую группу представляют собой антропоморфные помощники фантастического характера. Это всякого рода искусники, обладающие необычайным умением или искусством. Таковы горыня, дубыня и усыня, двигающие горами, лесами и останавливающие реки. Это далее студенец, умеющий напускать необычайный мороз, объедало и опивало, умеющий съедать целых быков и выпивать разом 40 бочек вина, бегун, который бегает так быстро, что одну ногу ему приходится отстегивать, и другие. Наконец, третью группу помощников составляют невидимые духи, иногда с очень своеобразными названиями – «шмат разум», «невидим» и другие. Они являются по вызову. Для этого нужно знать формулу заклинания, повернуть волшебное колечко и прочее. Впрочем, также вызывают и коня. Или формулой «стань передо мной, как лист перед травой», или с помощью огнива. К числу внезапно появляющихся невидимых помощников может принадлежать и черт. Этим, конечно, не исчерпывается список помощников. Здесь указаны только наиболее широкие группы их. Помощники при всем их разнообразии объединены функциональным единством, то есть в разных формах совершают одинаковые действия. В чем их помощь герою выражается, мы увидим далее. В одну категорию с волшебными помощниками могут быть объединены и волшебные предметы. Предметы действуют в сказке совершенно как живые существа, и с этой точки зрения условно могут быть названы персонажами. Так меч-самосек сам рубит змея, клубочек катится и указывает путь. Если богат мир сказочных помощников, то количество волшебных предметов почти неисчислимо. Нет такого предмета, который при известных обстоятельствах не смог бы играть роль волшебного. Тут и орудия, дубины, топоры, палочки, и разное оружие, мечи, ружья, стрелы, и средства передвижения, лодочки, коляски, и музыкальные инструменты, дудочки, скрипки, и одежда, рубашки, шапки, сапоги, пояса, и украшения, колечки, и предметы домашнего обихода, огниво, веник, ковер, скатерть и так далее. Это особенность сказки, а именно функционирование предмета как живого существа, наряду с другими ее особенностями определяет собой характер ее фантастичности. Если образы волшебных помощников и волшебных предметов весьма разнообразны, то действия их, наоборот, весьма ограничены. Единообразие этих действий скрывается, скрашивается многообразием исполнителей и форм исполнения. Априорно говоря, герой мог бы требовать от своего волшебного помощника неисчислимых и самых разнообразных услуг, однако этого не происходит. Герой пользуется своим помощником в строго ограниченных целях. Следя за судьбой сказочного героя, мы вынуждены установить его полную пассивность. За него все выполняет его помощник, который оказывается всемогущим, всезнающим или вещим. Герой иногда даже скорее портит дело, чем способствует ему. Он часто не слушается советов своих помощников, нарушает их запреты и тем вносит в ход действия новые осложнения, как в сказке о жар-птице. Тем не менее герой, получивший волшебное средство, уже не идет, куда глаза глядят. Он чувствует себя уверенно, знает, чего хочет и знает, что достигнет своей цели. Но здесь следует оговориться. Герой не столько идет, сколько, гораздо чаще, летит по воздуху. Такова первая функция помощника или волшебного средства. Они переносят героя через огромные расстояния по воздуху. Мы, следовательно, можем фиксировать функцию переправы. Предмет поисков находится за 39 земель в 30-м государстве. Сказочная композиция в значительной степени построена на наличии двух миров. Одного реального, здешнего, другого волшебного, сказочного, то есть нереального мира, в котором сняты все земные и царят иные законы. Хотя этот иной мир очень далек, но достичь его можно мгновенно, если обладать соответствующими средствами. Конь, орел переносят героя через леса и моря, или он улетает на ковре-самолете, или на воздушном корабле, или на лодочке, которая летит по воздуху. Быстрота полета особенно подчеркнута, когда героя несет на своих плечах черт, леший или какой-нибудь невидимый дух. Тогда от ветра слетает шапка. Однако полет по воздуху не единственная форма переправы. Герой просто едет на коне, или плывет на корабле, или даже идет пешком. Во всех случаях иное царство мыслится как дальнее, что иногда подчеркивается деталями, железная обувь и прочее. Иное царство может находиться не только очень далеко, за морем, за 39 земель, но и глубоко под землей, или под водой, или наоборот, высоко в горах. В таких случаях герой спускается на ремнях или канатах, либо поднимается по лесенке. Функцию доставки героя в иное царство мы кратко обозначим как «переправу». Переправа героя – одна из основных функций помощника. Седьмое. Развязка. Тридесятое царство никогда конкретно не описывается. Внешне оно ничем не отличается от нашего. Там свет такой же, как у нас, и там поля и луга, и рощи зеленые, и солнышко греет. Иногда это царство представлено городом. «Вот и синее море, широкое и раздольное, разлилось перед нею, а там вдали, как жар, горят золотые маковки на высоких теремах белокаменных». И тем не менее, оно все же другое. В нем правит грозный царь или царь-девица. Не всегда оно населено людьми, это иногда змеиное царство. Похитители девушки, орел, сокол, ворон, уносят ее в свои птичьи царства, медведь в медвежье царство и так далее. Здесь герою придется встретиться с похитителем или обладателем искомого им предмета или человека. Здесь находится его антагонист и здесь же предмет его поисков. В этом царстве его поражают необычайные дворцы. Дворец иногда охраняется змеями или львами, дворец и сад бывают обнесены высокой оградой, над которой натянуты струны. Здесь герою предстоит выдержать бой со своим противником. Наиболее яркая форма его – это змееборство. Мотив змееборства международен, но русская сказка содержит его в очень яркой и сравнительно развернутой форме. Победа над змеем также не была бы возможна без помощника или волшебного оружия. Змея часто топчет своими копытами конь. Следя за развитием действия, мы фиксируем функцию боя или борьбы и победы. Победой над змеем определяется и освобождение похищенной или плененной им девушки. Данная функция является парной с функцией похищения, то есть может рассматриваться как развязка. И действительно, если объект поисков – какой-нибудь предмет, вещь или диковинка, жар-птица, молодильные яблоки, живая вода и прочее, то после добычи искомого следует, как правило, возвращение. Бой или борьба в этих случаях – необязательный элемент. Добыча человека, царевны, матери, девушки, естественно, вытекает из хода событий как результат победы. Но в тех случаях, когда борьбы нет, большей частью это связано с ситуацией недостачи, как завязки, искомый предмет должен быть как-то взят и увезен. Присматриваясь к форме его добычи, мы увидим, что она представляет собой похищение. Вся задача состоит в том, чтобы обмануть сторожей, усыпить или усмирить львов и змей, или не разбудить их, не задеть струн, натянутых на стене. Герой всегда схватывает свою добычу сам, а помощник обычно учит, как это сделать. Похищаться может не только предмет, но и человек. Так, чтобы похитить царевну, конь обращается в нищего старика и просит милостыню. Пока красная девица вынимала кошелек с деньгами, выскочил Иван крестьянский сын, ухватил ее в охапку, зажал ей рот таково крепко, что нельзя и малого голосу подать. Похищение — не единственная, но ведущая основная форма развязки. Обладая волшебными средствами, герой избывает начальную беду в формах, которые соответствуют завязке. Похищенный или искомый похищается, заколдованный расколдовывается, убитый оживляется, плененный освобождается и так далее. Здесь герой проявляет свое геройство, свою хитрость, мудрость, ловкость. То, что все это делается при помощи волшебных средств, нисколько не снижает его героизма. Это особый, специфический сказочный героизм, в отличие от героизма эпической поэзии, который носит совершенно иной характер. Мы могли установить, что добыча девушки имеет двоякий характер. Она или освобождена, и тогда появление героя для нее счастье и избавление, или наоборот, взята насильно. Для композиции это значение не имеет. В обоих случаях следует брак, но брак этот иногда подготавливается особыми действиями, которые представляют собой начало осложнений. Восьмое. Осложнение. В тех случаях, когда герой находит царевну, полоненную змеем, и беседует с ней в ожидании его прилета, он иногда засыпает богатырским сном, от которого его невозможно разбудить. У Марфы царевны был ножичек перочинный, она им и резанула по щеке Ивана-царевича. Он проснулся, соскочил, схватился со змеем и так далее. Значение этого случая определяется только впоследствии. Герой узнается по рубцу. Мы можем фиксировать функцию клеймения героя. Иногда царевна перевязывает ему рану платочком и впоследствии узнает его по этому платочку. В сущности говоря, мы здесь имеем скрытую или предварительную форму обручения. Тот же эффект мы имеем, когда герою передается колечко, по которому его потом узнают. Та же функция выполняется и позднее, в совершенно иных условиях, а именно при исполнении им трудной задачи. Он долетает на коне до ее окна. «Разлетелся на царском дворе, так все 12 стекол и разбил, и поцеловал царевну неоцененную красоту». А она ему прямо в лоб клеймо приложила. В этих случаях она или целует его в лоб, или ударяет перстнем, отчего у него на лбу загорается золотая звезда. Эта функция уже предвещает какое-то осложнение, разлуку, хотя это осложнение, даже при наличии функции клеймения, далеко не обязательный элемент. Добыв предмет своих поисков, герой возвращается. Мы фиксируем функцию возвращения. Возвращение может привести к прибытию домой, и на этом сказка кончается. Но это далеко не всегда так. Возвращение иногда принимает характер бегства, что стоит в прямой связи с похищением как формой добычи. На обратном пути герой может подвергнуться преследованию, от которого он всегда благополучно спасается. Формы преследования или погони и спасения от преследования бывают очень разнообразны. Погоня может быть и раньше, когда герой достигает избушки бабы-яги, а затем, обычно о дети, возвращается. Яга летит за героем, но он у нее же похитил гребешок. Камешек и полотенце, которые он бросает позади себя и которые затем превращаются в лес, горы и воду. Иногда бегство и погоня сопровождаются рядом последовательных превращений в различных животных. Такая форма чаще всего встречается в сказках типа «Хитрая наука». Колдун преследует героя в образе волка, щуки, человека, петуха. Змеиха летит за героем, раззинув пасть от земли до неба и хочет его поглотить. Особой формой преследования мы должны считать также тот случай, когда жены змея становятся на пути героев, обращаясь различными заманчивыми предметами — яблоней, колодцем, серебряной чарочкой. Герой рубит эти колодцы, сады и прочие заманчивые предметы своим мечом, из них течет кровь. Но даже после благополучного спасения от погони судьба героя еще не окончательно определена. Правда, он прибывает домой, вернее, к самым воротам города или к какому-нибудь полю недалеко от дома и тому подобное. К его несчастью, здесь же его неудачливые и негодные братья. Герой почему-то, рациональной мотивировкой сказка не очень озабочена, именно теперь ложится отдохнуть и засыпает. Братья немедленно похищают у него всю его добычу, невесту, диковинки и так далее, а его самого или убивают, или сбрасывают в глубокую пропасть. Сказка по существу начинается сначала. Беда, которая происходит с героем теперь, такая же завязка, как и в начале. Развитие идет таким же образом. Герой снова приобретает и применяет волшебные средства и так далее. Это значит, что сказка может состоять из двух и более частей, которые можно назвать ходами. Начинается как бы второй тур, или ход, или круг действий. Он вновь приводит к возвращению героя. На этот раз герой действительно прибывает домой, но не дает себя узнать, а останавливается на квартире у какого-нибудь башмачника или золотаря и прочее, или поступает в услужение какому-нибудь королю, конюхам, поварам, садовникам и так далее. Мы фиксируем функцию неузнанного прибытия. Тем временем его братья или другие ложные герои, присвоив себе его добычу и невесту, присваивают себе его права. Они притязают на руку царевны. Такова функция притязаний ложного героя. В иной форме, но то же самое мы имеем в тех случаях, когда после змееборства какой-нибудь генерал или водовоз подсматривает из кустов, как герой побивает змея. Герой засыпает, ложный герой похищает освобожденную царевну и выдает себя за победителя. 9. Трудная задача. В обоих случаях царевна не выходит замуж за вора. Чтобы отделаться от ложного героя, она требует выполнения некоторых условий, зная, что для ложного героя они невыполнимы. Их может выполнить только настоящий герой, владеющий волшебными средствами. Трудная задача имеет целью не только отпугнуть ложного героя, но и обнаружить, привлечь, найти героя настоящего. Мотив трудной задачи – один из наиболее популярных и разнообразных мотивов волшебной сказки – данная мотивировка задачи «найти настоящего героя» — только одна из возможных. В сказке «Сивко-Бурко» задача вынесена вперед в форме всенародного клича. Она может вытекать не из враждебного отношения к ложному жениху, а из враждебного отношения к всякому будущему жениху. Этим подчеркивается полная недоступность, недосягаемость невесты. В таком случае задача может исходить не от царевны, а от ее отца. Содержание задач чрезвычайно разнообразно. Функционально они объединены одним признаком. Они выполнимы только героем, обладающим тем самым волшебным средством или помощником, который соответствует задаче. Так, наличие летучего коня связано с задачей поцеловать царевну на балконе с коня. Наличие таких помощников, как мороз-трескун, объедало, опивало, метки, ловки и тому подобное, связано с задачей просидеть в горячей бане, которую мороз-трескун замораживает, съесть огромное количество быков, которых объедало с легкостью съедает, построить дворец с молодцами из волшебного кольца и так далее. Мы не можем здесь перечислить всех задач, которые знает сказка. Отметим только некоторые. Такова задача достать подвенечное платье, кольцо, башмачки, которые были у царевны в ином царстве. Герой испытывается загадками, он должен показать свое умение спрятаться, он должен вступить в состязание с богатырь-девкой, выдоить стадо диких кобылиц, добыть 77 кобылиц, построить за ночь дворец, мосты к нему и так далее. Во всех случаях испытывается магическая вооруженность героя. Так как герой этой магической вооруженностью обладает, он всегда задачу выполняет. Необходимо отметить, что мотив трудной задачи несовместим с мотивом змееборства или соответствующих ему форм боя. По этому признаку можно установить два типа сказок – развивающиеся через мотив боя и развивающиеся через мотив трудной задачи. Если они совмещаются в одном тексте, то сказка образует два хода. Первый развивается через бой, второй — через трудную задачу. Можно установить еще и третий тип, не включающий этих мотивов. Например, цикл сказок о мачехе и падчерице. Это наблюдение могло бы дать начало научной классификации и систематизации волшебной сказки. Десятое. Брак и воцарение героя. Сказка теперь могла бы перейти к браку и воцарению героя, но остались неразвитыми еще некоторые мотивы, которые требуют доведения до конца. Выполнение трудной задачи, естественно, ведет к тому, что скрывавшегося героя узнают. Узнавание. Его могут узнать по клейму на лбу, по звезде, по рубцу, платочку и так далее. Ложный герой, наоборот, обличается, обличение, и наказывается, наказание. Наказание всегда упоминается очень коротко. Обличение же, наоборот, иногда разработано в очень сложных формах, вплоть до того, что все рассказывается сначала в присутствии ложного героя, который этим рассказом и обличается. Теперь уже нет помех для окончательной развязки. Герой действительно женится и воцаряется. До этого он иногда чудесным образом меняет свой облик, свою наружность, трансфигурация. Он, например, пролезает через уши коня или купается в кипящем молоке и так далее, и выходит оттуда красавцем и молодцом. Браку обычно сопутствует воцарение. Для воцарения есть, однако, одно препятствие. Это старый царь, отец царевны. Это препятствие либо обходится тем, что старый царь и молодой наследник делят царство пополам, и только после естественной смерти царя герой наследует все царство, либо же устраняется весьма решительным образом. Старого царя убивают. Хотя такой случай относительно редок, но мы все же должны его фиксировать как имеющийся и естественно вытекающий из всей ситуации. 11. Единство композиции и многообразие сюжетов. Такова внутренняя структура композиции волшебной сказки. Изложенная схема является той единицей мерки, при помощи которой сказки могут быть определены как волшебные, уже не на глаз и не приблизительно, а с достаточной научной точностью. Волшебные сказки выделяются из других не по признаку фантастичности или волшебности. Этими признаками могут обладать и другие виды сказок, а по особенностям своей композиции, которыми другие виды сказок не обладают. Итак, композиция волшебных сказок всегда одна и та же. В этом состоит их единообразие, их закономерность. Не во всех сказках есть все функции. Вернее сказать, полнота функций устанавливается только сравнительным путем. Выбор функции и формы ее определяет сюжет. То есть данная композиционная схема вмещает огромное количество разнообразных сюжетов, построенных на одной основе. Так, сказки о мачехе и падчерице строятся на изгнании, начальная беда, отправке, испытании, награждении, наказании, возвращении. Другие, такие как сказка о змееборце, строятся на похищении, призывании героя, отправке, змееборстве и возвращении. Третий, как сивка-бурка, на трудной задаче, испытании и награждении, решении задачи женитьбе и воцарении и так далее. Мы видим таким образом, что единообразие композиции допускает широкий простор для творчества. Замечательно, однако, что подлинная фольклорная русская сказка, широко пользуясь всеми творческими возможностями этого жанра, самого закона единообразия никогда не нарушает. Это значит, что волшебная сказка представляет собой некоторое единство, что сюжеты ее связаны между собой. Поэтому метод финской школы, делящий весь сказочный состав на сюжеты, указателя Арны, и изучающий сюжеты отдельно в основе своей порочный. Наоборот, все сюжеты состоят в теснейшей связи между собой и должны изучаться в этой связи. Посюжетное же изучение возможно только на базе межсюжетного изучения. То, что здесь было изложено, можно назвать синтаксисом сказки. Подобно тому, как предложение распадается на составные части, и филолог должен уметь различать эти составные части любого предложения, так фольклорист должен уметь различать составные части любой сказки. Примеры анализов. Сивка-бурка. Жил-был старик, у него было три сына, третий сын Иван-дурак ничего не делал, только на печи в углу сидел да сморкался. Зала печь предки. Отец стал умирать, неотлучка, и говорит: «Дети, как я умру, вы каждый по очереди ходите на могилу ко мне спать по 3 ночи». И умер. Старика похоронили. Проходит ночь, надо большому брату ночевать на могиле, а ему кое лень, кое боится. Он и говорит малому брату: «Иван, дурак, поди-ка отцу на могилу, ночуй за меня. Ты ничего же не делаешь». Отец спрашивает, кто сидит. «Вот тебе, сын мой, добрый конь, а ты, конь, послужи ему, как мне служил». Проговорил этот старик, лег в могилу. Вдруг от царя клич: «Ежели кто сорвет царевнин портрет с дому через столько-то много бревен, за того ее и в замуж отдаст». В ту пору от царя пришло известие, что дочь его Елена, царевна прекрасная, приказала выстроить себе храм о 12 столбов, о 12 венцов. Сядет она в этом храме на высоком троне и будет ждать жениха, удалого молодца, который бы на коне летуне с одного взмаха поцеловал ее в губки. Поутру царь клич кличит: «Кто в 3-м этаже мою дочь, милолику царевну с разлету на коне поцелует, за того отдам ее замуж». Трансфигурация, то есть преображение. Сел верхом, рукой махнул, ногой толкнул, через 3 этажа перескакал, царскую дочь в уста поцеловал, а она его золотым перстнем ударила в лоб. Наружность неизвестна, только за заслуги. На другой день царь созывает пир на весь мир, царевна станет выбирать своего нареченного жениха. Пришел дурак в царские чертоги и забился за печку. Неузнанное пребывание. Всех обошла, обнесла, глянула за печку и увидела дурака. У него голова тряпицей завязана, по лицу слюни текут. Узнает клеймо, узнавание, иногда на лбу звезда. Брак, воцарения нет. 12. Другие художественные средства волшебной сказки. Мы рассмотрели сказку только с одной ее стороны — со стороны композиции, так как для волшебной сказки эта сторона является решающей. Но этим не исчерпывается ее изучение. Она может изучаться также со стороны языка и стиля. Своеобразие сказочного стиля обычно видят в том, что волшебная сказка насыщена постоянными формулами, из которых особое внимание обращают на себя вводные и заключительные формулы. Этим формулам посвящено несколько работ — однако даже самое тщательное сопоставление и изучение этих формул не продвигает нас в понимании сказки, если мы не станем на историческую точку зрения. Формулы эти не приемы, а показатели известного отношения к действительности. Вводная формула, как уже указывалось ранее, выводит сказку из сферы реального времени и реального пространства. Этим определяются ее фантастичность, ее характер и стиль. Изучение заключительных формул также должно вестись в рамках широкого сравнительного исторического анализа. У некоторых народов, например, сказка совершенно неожиданно кончается словами «я убежал». В этих формулах всегда фигурирует сам рассказчик «я», который в волшебной сказке, как правило, в течение повествования остается в тени. Вместе с тем эти формулы в шуточной и очень разнообразной форме содержат отказ от рассказываемого. Мы можем это объяснить только тем, что содержание рассказа некогда представляло собой нечто священное и запретное. Когда этот запрет перестал действовать, были созданы формулы, первоначальная цель которых — обезопасить себя от возможных последствий этого нарушения. Когда в русской сказке говорится «и я там был», то это можно понимать как юмористическое отношение, исконный смысл которого «меня там не было», ибо, конечно, никто этому «и я там был» не верит. Формула «по усам текло, а в рот не попало» в шуточной, переосмысленной форме выражает именно непричастность рассказчика к заключительному моменту рассказа, а тем самым и ко всему рассказу. Точно так же другие формулы сказочного канона вовсе не являются, собственно, формулами. Так формула «вызов коня, стань передо мной, как лист перед травой» при историческом изучении может оказаться заклинанием. Формула встречи Яги героем и ее диалог с ним отражают, как мы увидим далее, весьма древние представления, связанные со страхом смерти и охранителями порога входа в царство смерти и так далее. Вопрос о стиле связан с вопросом о сказочных образах и героях. Бабе-Яге — коне, змеи, благодарных животных и так далее. Все они сложились исторически, каждый со своими особенностями. Яга — костонога, конь пышит огнем, змей — многоголов и так далее, вызывающими соответствующие словесные формулы. Изучение формул не может вестись в отрыве от изучения сказочных персонажей, для которых эти формулы характерны. Говоря о сказочном стиле, мы должны коснуться вопроса об утроении. В сказке все утраивается. У родителей три сына, у царя три дочери. Царевна задает три задачи, трижды происходит бой со змеем, у трех змеев по 3, 6, 12 голов и так далее. Утроение изредка имеется и в других жанрах, в былине, но там оно встречается редко и главным образом в архаических сюжетах, например, в былине о Святогоре. Исконно утроение для самого древнего из всех жанров, а именно для сказки. Оно само есть признак большой древности. Как его объяснить? Должен признаться, что у меня нет к этому вполне ясного и убедительного ключа. Объяснение надо искать в истории числовых систем, счислений и счета. Наша система десятирична. До 10 каждое число имеет свое название. После 10 числа образуются прибавлением к 10. 12 равно 2 плюс 10 и умножением на 10. 20 равно 2 умножить на 10. Эта система кажется нам такой простой и естественной, что представляется объективно присущей природе самих чисел. Между тем она есть результат абстракции, длительной работы человеческого ума. Система эта идет от счета по пальцам рук. Две руки дают начало этой системы. Изучение языков первобытных народов показывает, что есть языки, в которых чисел, как абстракции, вообще нет. Так одна лодка обозначается одним словом, две лодки другим, а три лодки третьим. Понятие числа, как абстракции, создавалось очень медленно. Оно от единицы перешло к двум, а от двух к трем. На этой ступени человеческое мышление остановилось очень надолго. Как показал Леви Брюль, первобытное мышление, многие языки первобытных народов не знают числительных больше трех. Три означало много, столько, сколько можно сосчитать. Три стало священным числом, оно играет особую роль в религиях всего мира, в том числе и в христианской, где нет единого Бога, а есть триединое божество, Троица, состоящая из Отца, Сына и Святого Духа. Короче говоря, периоду счета по десяткам предшествовал очень длительный период счета до трех. По-видимому, сюжеты сказок создавались именно в этот период. Все это до некоторой степени объясняет наличие в сказке постоянных утроений. Объясняет, почему повторяют до трех, но не объясняет, почему вообще надо повторять, почему фигурируют три, а не один. Почему у змея три головы, а не одна? Почему три брата, три задачи, три поездки? Почему нельзя ограничиться однократностью? Ответ на это можно дать только предположительный. Все действия в древнем фольклоре представляются как весьма интенсивные. Не такие, какие совершает обычный человек. Но средства выразить эту интенсивность нет. Единственное средство — повторить действие несколько раз. Так именно по сегодняшний день рассказывают дети или очень непосредственные люди. Повторение выражает интенсивность действия, а также силу эмоционального напряжения говорящего. Ограничусь собственными наблюдениями. При уборке квартиры был отодвинут от стены диван, и там оказалось много пыли. Маленькая девочка, лет 5-6, рассказывая об этом, говорила так: «А там все пыль, пыль, пыль». И при каждом упоминании махала руками сверху вниз. Она же сочинила такую сказочку: «Жили-были петух и курочка». Все они жили, жили, жили. Один раз курочка ушла в болото и потерялась. Петушок пошел ее искать. Искал, искал, искал, а курочка была в другом болоте. Повторение действий в фольклоре имеет такое же значение, как гиперболизм. Гиперболизм есть увеличение размеров. Многократность действий есть первобытный способ выразить силу и интенсивность этих действий и силу эмоций рассказчика. Всматриваясь в сказочные утроения, мы можем обнаружить некоторое противоречие. Современное мышление не требует троекратного повторения, поэтому в сказках из трех величин только одна подлинно действующая. Утроение складывается по схеме 2 плюс 1. Три звена утроения неравноправны. Решающим является одно, последнее. Так, из трех братьев только один — герой повествования. Два других брата служат как бы контрастным фоном для него. Из трех задач царевны третья самая трудная. Из трех боев со змеем самый трудный и решающий третий. Во всех этих случаях мы имеем схему 2 плюс 1. Головы змея 3, 6, 9. Равно 3 умноженное на 1, 3 умноженное на 2, 3 умноженное на 3. Или 3, 6, 12. 3 умноженное на 1, 3 умноженное на 2, 3 умноженное на 2 и умноженное на 2. Изредка встречается схема 3 плюс 1. Нет схемы 1 плюс 1 плюс 4. Другими словами, повторение имеет характер нарастания. Это нарастание – позднейшее привнесение, когда троица превращается в единство. Действующим по существу является только одно звено – последнее. Утроение – один из вопросов сказочного стиля. Мы не можем здесь решать все вопросы сказочного стиля повествования. Мы можем выделить только некоторые из них наиболее характерные. Вопрос о стиле есть вопрос об отношении к действительности и к рассказываемому. В такой плоскости может быть разрешен, например, вопрос о юморе волшебной сказки. Волшебная сказка обладает тончайшим, совершенно специфическим юмором, окрашенным в легкую добродушную иронию. Характер этого юмора и должен быть исследован в связи с общей теорией комического. Юмор основан на некоторой искаженной или преображенной передаче действительности. На этом же в еще большей степени основан характер сказочной фантастичности. Ранее мы пытались определить некоторые черты этой фантастичности. Приписывание действий необычным для них исполнителям. Животные разговаривают, клубочек указывает путь и так далее. Эта фантастичность тоже не только поэтический прием. Она является результатом весьма сложного и длительного мыслительного процесса познания действительности. Отношение к действительности определяется мировоззрением. Очень сложный вопрос, а заложенный в сказке идеологии, связан прежде всего с вопросом о характере самого героя сказки, о том, каким идеалам он следует. При ближайшем рассмотрении оказывается, что он следует не идеалам современности, а выражает идеалы далекого прошлого, и что художественно-развлекательный характер современной волшебной сказки есть явление позднее. Таким образом, мы видим, что все важнейшие вопросы изучения волшебной сказки не могут быть разрешены без вопроса о ее происхождении и древнейших основах. Если мы установили единство композиции волшебной сказки, ее однотипность и устойчивость, то мы должны спросить себя, чем такая устойчивость объясняется. Совершенно очевидно, что все аксессуары волшебной сказки, все эти волшебные предметы, летучие кони, огненные змеи, прекрасные царевны и так далее, не выдуманы современным крестьянином, а унаследованы им. Это ставит перед нами задачу исторического изучения сказки. Ключ к сказке не в настоящем, а в прошлом. Сказка отражает не только современные эстетические вкусы и крестьянское творчество, она отражает наследие каких-то прошедших эпох, а каких именно, это мы и должны установить. Все дальнейшие задачи описательного изучения сказки могут быть научно удовлетворительно разрешены только в свете исторического подхода.